сказал еще святый: «Если ум, прежде чем чувство успокоится от немощи, от болезни страстями, восхочет взойти на крест, то гнев Божий грядет на него за то, что начал дело выше силы своей, не уврачевав прежде чувств своих. Если сердце твое влается, и ты не знаешь, как укротить его, то знай, что делание твое таково, что хочешь ты или не хочешь, увлекает его, сердце влается. Это есть неестественность Адамова. Если сердце твое всем существом своим возненавидело грех и отстало от того, что порождает его, и ты, положив пред собой мучения вечные, с разумом отстранился от всего, что влечет к нему, греху, и молишься с разумом Создателю своему, да сопребывает он с тобою, ничем его не опечаливая, но плача пред ним и говоря: «Дело твоей милости есть избавить меня. Я же без помощи твоей не имею силы избежать от рук их, врагов моих». И при этом внимаешь сердцем своим, чтобы не опечалить и того, кто учит тебя по Богу, то это есть по естеству Иисуса. Ибо если человек и все сотворит, послушание же, смирение и терпение не стяжет, то уклоняется в то, что не по естеству. Но предай все сердце свое в послушание Богу, молясь Ему воистине и говоря: «Господи, пред Тобою есмь, удостой меня познания воли Твоей, ибо сам я не знаю, что мне полезно. Ты побори врагов моих, ибо я не уразумеваю злокозненности их». И если ты будешь делать то, что по естеству Иисуса, то Он не попустит тебе заблудиться ни в чем. Но если ты одну какую заповедь сотворишь, а не предашь Ему себя всецело в послушание, то Он немало не попечется о тебе. Как поле не противоречит возделывателю своему, когда он очищает его от плевел и сеет на нем семена, по естеству настоящее, таков будь и ты в отношении к Господу. И как не могут естественные семена возрастать вместе с неестественными, будучи заглушаемы ими, ибо плевелы бесстыжие их, так если не очистишь ты себя от плотских пожеланий, то не можешь сохранить себя от греха. Не можешь ты сохранить себя от греха, если прежде не сохранишь себя от того, что порождает его. А это вот что есть. Малодушие есть злая матерь греха. Уныние, разленение рождает волю свою. Своя воля и ширение, то, что ограничений и стеснений не терпит, любит шириться, рождают презрение ко всему должному. Вот стану я это делать. Господствовать желающее, широту возлюбившее сердце порождает любовь к мирским беседам, порождает желание искать неподобающего тебе и неполезного, порождает отдавание слуха своего осуждающему брата, порождает навык слушать слова одного и передавать их другому, порождает искание того, что есть от мира сего, порождает желание учить, когда не спрашивают, порождает желание уколоть ближнего, порождает много и других зол. Итак, кто преуспел или желает преуспеть, да блюдет себя с разумом от всего того, что порождает грехи, и грехи сами собой ослабеют. Подвязающийся видит их, грехи, и горечь их, а не брегущие о спасении готовит себе ад. Боящийся изнеможения тела от подвига не достигнет состояния, которое есть по естеству, но если он припадет к Богу во всяком труде своем, то Бог силен успокоить его. Если бы Гедеон не сокрушил водоносов, то не увидел бы света лампад. Так если человек не презрит тело своего, то не увидит света божества. Так и Иаиль, жена Хавера, если бы не выдернула кола кущного, то не сокрушила бы гордыни Сисары. Когда ум возьмет силу и уготовит себя следовать любви, погашающей все страсти плоти и тела, так как она долготерпит, милосердствует, ненавидит завидование и гордость, не мыслит в сердце своем ничего, что ниже естества, не допускает завладеть умом ничему противоестественному, тогда он, такую силою ее, противоборствует неестественности, пока совсем не отторгнет ее от того, что по естеству. Когда же таким образом ум воспримет господство, тогда бывает он головою души и научает ее не принимать ничего, что не по естеству, поведая ей все несправедливости, какие наделало ей то, что не по естеству, во все время, как оно было смешано с естественным. Владыка наш Иисус, когда сотворил милость святым Своим, совершил домостроительство спасения, разделил на кресте разбойников. Их было распято два, и Он посреди их. Тот, что был по левую сторону, возмущался, видя, что разорвется нечистая дружба его с тем, что был по правую сторону. Бывший же по правую сторону обратился к Иисусу и со смирением и страхом сказал: «Помяни мя, егда приидеши во царствие си». Из сего явно, что они уже не суть други, и сущий ошую не может склонить на свою сторону сущего одесную лукавыми своими внушениями. Не достигшие же еще сего термина пути падают и устают, пока придет на них милость Божия, и не могут они спастись, если не придет на них милость сия. Итак, позаботиться надобно со страхом и смирением прийти в сознание подобно тому, который одесную. Смиренномудрие даст силу переносить уничижение. Когда кто отделит себя от шуева, тогда познает верные все грехи свои, какие наделал пред Богом, ибо не видит он грехов своих, если не отделится от них отделением горьким с болезнованием сердца. Достигшие же всею меру, эти обрели плач и молитву, и то, чтобы стыдиться пред Богом, воспоминая о лукавом своем содружестве со страстями. Силен же есть Бог укрепить сокровенно трудящихся в смирении. Ему честь и слава во веки веков. Аминь.